Параграф 4. Преломление света. При переходе света из одной среды в другую происходит изменение направления его распространения. Это явление называют преломлением света. Направление преломленного луча не совпадает с направлением падающего луча, однако между ними существует определенная связь, которую можно установить на опыте, которая формулируется в законе преломления света. Но сначала дадим определение, что такое угол преломления. Это угол между преломленным лучом и перпендикуляром к поверхности раздела, проведенным в точку падения луча.